Глава 15. С поисками работы она на сегодня пролетела, как картонка над Парижем. И времени на все собеседования ушло всего ничего. Домой Лиза возвращалась все еще утром, хоть уже и не ранним. Звонок Игнатова ее несколько озадачил. И проблема стояла не в том, что нужно накрыть к ужину стол. С этим она точно справится. И для большей компании готовила. Смущал сам факт гостей в его доме и ее присутствие за ужином. Вот зачем это ему? Не лучше будет для всех, если это время она отсидится в комнате. Но перезвонить ему и предложить такой вариант Лиза не рискнула. А вот он позвонил как раз в тот момент, когда подъехала она к супермаркету. «Забыл сказать, что форма одежды парадная», – протянул он в трубку. «Смотря что ты вкладываешь в это понятие», – пробормотала Лиза, выбираясь из машины и спеша в тепло магазина. Снова поднялся ледяной ветер, да еще и снег посыпал с неба. «Ну сколько можно, когда уже весна вступит в свои права?» «То же, что и все. Красивое платье, вечерний макияж». «Неужели? А я-то собиралась выйти к столу в спортивном костюме и с маской на лице». «Не ерничай, так ты кажешься еще глупее». «Да пошел ты!» – отключилась Лиза. «Достал! Вот в натуре достал он ее своими подколками. Даже не пытается общаться с ней нормально. Скорее бы это все закончилось. Еще готовь тут для него и его собутыльников». В супермаркет Лиза ворвалась злая, как фурия. Товар с полок не брала, а хватала, с размаху швыряя в тележку. Нужно было выпустить пар, и у нее это получилось. Правда, с яйцами она решила обойтись деликатнее. Да и при чем тут яйца? Багажник машины загрузила под завязку, а меню она продумала еще раньше. «Ну ты и нагрузилась!» Такими словами встретила ее, выходящую из лифта, домработница. «Глеб Станиславович не иначе как прием устраивает». Вот только ее тут и не хватало. В раздражении перехватила Лиза поудобнее пакеты и отправилась на кухню. «Гости вечером будут», — сообщила по пути. «Ну, готовь, готовь», — понеслось ей в спину. «Хорошо, что не мне это делать», — услышала Лиза последнее перед тем, как захлопнула дверь. Потом она неспешно разобрала пакеты, что требовалось, отправила в холод, а остальное оставила на столе дожидаться ее. На переодевание много времени не потратила. По пути на кухню снова встретила Ирину Юрьевну. «А кто будет-то?» – поинтересовалась домработница. «Понятия не имею», – пожала плечами Лиза. «Мне не докладывались». «А чего такая злая?» – рассмеялась женщина. «Хотя понимаю тебя. Если бы мне пришлось столько готовить, рвала бы и метала. Терпеть не могу этого дела». Отвечать Лиза не стала, снова заперлась в кухне. Пусть думает, что хочет, ее любая версия устроит. Главное, чтобы не мешало готовить. Ее задача – удивить Игнатова. При этом времени на какие-то особые изыски у нее нет. Особые изыски и подходы требуют соответствующего. Ей же нужно приготовить что-нибудь нетрадиционное, не то, что подается на стол каждый день. А трудозатраты должны быть минимальными, как и затраты времени. Именно поэтому из закусок Лиза решила ограничиться канапе с семгой и рулетиками, из цукини с рикоттой. На горячее она будет готовить рулет из свинины с овощами и запечет сочную курочку, нашпигованную цветной капустой и морковкой. Отдельно к курице и рулету запечет половинки картофеля под майонезным соусом. Ну и, конечно же, десерт. Куда же без него? Ведь за столом будут дамы. Что ж, отлично подойдет фруктовый салат порционно и банановый пудинг. Ну а кому такое не нравится, тот пусть не ест. Так решила Лиза и приступила к готовке. Все спорилось у нее в руках. В какой-то момент она даже поймала себя на мысли, что забыла, где находится. Казалось, что она снова дома, на своей любимой кухне. Вечером должны прийти гости, и будут они что-то отмечать. Слезы выступили на глазах, когда Лиза осознала, что никогда у нее уже больше такого не будет. и в кухню свою она не вернется, и общих с мужем гостей не пригласит. Как же быстро все изменилось! «Запах такой, что я сейчас сознание потеряю!» Заглянула в кухню Ирина Юрьевна, и Лиза незаметно смахнула слезы. Явилась домработница не вовремя, а может и наоборот. Во всяком случае, в ее присутствии Лизе плакать и жалеть себя не хотелось. «А давайте я вас накормлю», — предложила она. Рулет как раз поспел. «Ой, не откажусь», — обрадовалась женщина. «Я как раз закончила убираться, собиралась вот домой». «Ну вот и поедете, сытая», — улыбнулась Лиза. «Слушай, такой вкуснятины я даже в ресторане не ела». Через какое-то время получила она восторженную похвалу. «На здоровье», — скромно отозвалась Лиза. Заготовкой она уже почти закончила. Оставалось доделать десерт и поставить его в холодильник остужаться. Ну и хлеб на канапе она запечет непосредственно перед тем, как подавать на стол, чтобы были они хрустящие. Лиза позволила себе какое-то время побездельничать и просто посидеть. Как бы не любила готовить, все же она устала. А еще нужно было привести себя в порядок. С Ириной Юрьевной они немного поболтали. Потом домработница отправилась домой, а Лиза в душ и одеваться. До прихода Глеба с гостями оставалось совсем ничего времени. Да и он отзвонился как раз, когда она вышла из душа, чтобы сообщить, что прибудет через час. За этот час она привела себя в порядок, надела свое самое красивое платье и накрыла на стол. Лифт подъехал, впуская в пентхаус шумную компанию. Когда она скептически оглядывала полностью сервированный и накрытый к ужину стол. Лиза обернулась и первыми увидела Костю с той самой блондинкой, с которой кувыркался в их кровати.